Глава 14. Утро в доме Бакшеевых началось как обычно. Данил, вернувшийся домой около 2 часов ночи, еще крепко спал. Наташа, стараясь не шуметь, прикрыла дверь в его комнату, затем разбудила Аленку. Пока девочка умывалась и надевала школьную форму, Наташа сварила ей манную кашу, которую та очень любила. Аленка села за стол и начала завтракать, а Наташа тем временем заплетала ей косички. Утренний распорядок был уже отработан, расписан практически по секундам. Наташа и Аленка выполняли свои действия чисто машинально. До выхода из дома оставалось еще 30 минут. Теперь можно было не торопиться. «Как спалось?» — спросила Наташа, вплетая в косичку Аленки ярко-красную ленту. «Мама снилась», — сказала девочка. «Она больше не приезжала?» «Нет», — покачала головой Наташа. «Я бы тебе сказала». «А почему она не найдет себе другую работу? Такую, на которой ей не придется так надолго уезжать из дома?» «Не знаю, Аленка», — вздохнула Наташа. «Это все так сложно». «Ну ничего», — заявила Аленка, уплетая кашу за обе щеки. «Мне нравится, что ты всегда рядом. Ты сама мне уже практически как мама». Наташа потрясенно замерла. Затем медленно продолжила свое занятие. Она и сама уже успела привязаться к этому ребенку. Аленка сильно напоминала Наташе ее младшую сестру, по которой девушка успела сильно соскучиться. Наташа твердо решила, что на следующей неделе обязательно должна навестить свою семью. «Наташ, а может, нам собачку завести?» — спросила Аленка. «Хочешь щенка?» «Хочу. Я бы ему остатки каши скармливала. А то папа кашу не очень любит, а я каждое утро объедаюсь». Наташа не сдержала улыбки. «А что молчишь-то?» — спросила она. «Я буду варить тебе меньше». «Меньше не надо», — заявила девочка. «Ты варишь вкусную кашу, не то, что у нас в школе. Твоя к потолку не прилипает». «Что?» — не поняла Наташа. «Да вот, смотри». Наташа даже не успела ничего предпринять. Аленка зачерпнула кашу ложкой и подбросила ее в потолок. Комок каши перелетел ее голову и шлепнулся на затылок Наташи. Девушка потрясенно охнула. «А в школе прилипает», — заявила Аленка. «Аленка, ты обалдела!» — выдохнула Наташа. «Мне же тебя еще в школу везти!» Аленка обернулась, да так и замерла. Манная каша медленно расползлась по волосам Наташи. «Ой, прости!» — перепугалась девочка. «Я в душ, а ты доедай быстрее!» — распорядилась Наташа. «Бантик сама себе завяжешь?» «Завяжу!» — с готовностью кивнула девочка. Наташа вскочила со стула и побежала в ванную, пока каша не попала на ее домашний халат. Заскочив под душ, Наташа быстро намылила голову и сделала напор воды посильнее. Тут она вспомнила, что только что бросила все полотенца в стиральную машину. Пришлось выключить воду. «Алена!» — позвала она. «Чего?» — отозвалась из кухни девочка. «Принеси мне, пожалуйста, чистое полотенце». «Сейчас!» Наташа вновь включила воду и встала под душ. Аленка доела кашу и поставила тарелку в мойку. Затем побежала за полотенцем. Шкаф с чистым бельем стоял в спальне Данила. Аленка приоткрыла дверь и заглянула в комнату отца. «Папа!» «Да», — сонный Данил резко сел на постели. «Ален, тебе чего?» «Срочно дай мне полотенце», — скомандовала девочка. «Иди, сейчас принесу». Аленка кивнула и с чувством выполненного долга вернулась в кухню. Ей еще нужно было успеть завязать банты. Данил встряхнул головой, встал с кровати, достал из ящика чистое полотенце и зашагал в ванную. Из-за двери до него донесся шум льющейся воды. Толком не проснувшийся Данил потер сонные глаза. «Умываешься, что ли?» — глухо спросил он. Данил вошел в ванную, протягивая чистое полотенце. Наташа как раз выключила воду и отдернула занавеску. Громкий девичий визг моментально согнал с Данила все остатки сна. В кухне Аленка покатилась со смеху. 10 минут спустя Наташа, уже полностью одетая, помогала Аленке зашнуровывать кроссовки. Данил, все еще красный от стыда, не переставал извиняться. «Наташа, извини», — бормотал он. «Сам не знаю, как это получилось. Я думал, там Аленка. С просонья вообще ничего не соображаю». «Да ладно, чего ж там?» — сдержанно произнесла Наташа. «Я сама виновата. Нужно было закрыть дверь на шпингалет». «Вот это цирк!» — рассмеялась Аленка. «Сегодня всем подружкам в школе расскажу». «Не вздумай!» — испугался Данил. «Это все твоих рук дело, маленький бесенок!» Наташа, наконец, улыбнулась. «Это просто стечение обстоятельств», — сказала она. «Забудьте, Данил, я на вас не сержусь». Она открыла дверь и вывела Аленку из квартиры. Данил с улыбкой привалился спиной к стене. Ему до сих пор было неловко даже перед самим собой. Наташа появилась в их жизни в очень сложный период. Если бы не эта девушка, ему действительно пришлось бы нелегко. Управляться с Аленкой и при этом продолжать работать, он сам не знал, как справлялся со всем этим до прихода Наташи. Родители Данила жили в другом городе, а оставлять девочку с матерью Нины он не желал. Ираида Белавина, спесивая и высокомерная женщина, попыталась бы воспитать Аленку так же, как она воспитывала и Нину. А этого Данил совсем не хотел. Поэтому впредь нужно быть осмотрительнее, чтобы не спугнуть Наташу. Но Данил не мог не признать, что девушка обладала очень привлекательной фигуркой. Он выключил в коридоре свет и прошел в кухню. В кастрюле еще оставалось немного каши. Данил включил чайник и сел завтракать. Несколько минут спустя раздался стук в дверь. Данил пошел открывать. На пороге стоял Андрей Чехлыстов. «Проснулся уже?» — спросил Андрей. «А я тут подвозил сестру на работу и решил заехать за тобой». «Проходи», — посторонился Данил. «Чай, кофе? Или, может быть, манной каши?» «Спасибо, я уже позавтракал», — усмехнулся Андрей. «Тогда будешь просто смотреть, как я ем». «В таком случае не откажусь от кофе». Они прошли в кухню. Данил поставил перед напарником чашку кофе и вазочку со свежими булочками. «Выпечка?» — восхитился Андрей. «Неужели сам?» «Смеешься, что ли? Это Наталья постаралась. Сокровище, а не человек. Она не только следит за Аленкой, но и взвалила на себя все заботы по дому. Я с удовольствием повысил бы ей зарплату, да только не могу себе этого позволить». «Нина не объявлялась?» — тихо поинтересовался Андрей. «Даже не звонила», — мрачно ответил Данил. Андрей покачал головой. «Твоя жена — влюбчивая ворона, а теща — старая ведьма. Не повезло же тебе, брат». «Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю». «Никогда бы не подумал, что Нина может так себя вести», — признался Андрей. «Это ее личное дело», — отмахнулся Данил. Какое-то время они сидели молча. «Кстати, твоя сестра Светлана», — вспомнил вдруг Данил. «Она же работает в той же больнице, где умерла Вероника?» «Точно», — кивнул Андрей. «Ты не говорил с ней об этой Алине?» «О ее сменщице?» «Да, той, что дежурила в ночь смерти Патрушевой». Светка сказала, что Алина — обычная девушка. Скромная, затюканная жизнью, куча проблем дома, вечная нехватка денег, простая, ничем не примечательная медсестричка. «Нехватка денег?» «Это-то меня и настораживает», — произнес Данил. «Думаешь, она помогла Веронике отправиться на тот свет?» «Причина смерти до сих пор ведь толком не установлена. Врач сказал, что сердце пациентки просто перестало биться. Все бы ничего, да только Жанна Гагалак видела Изольду Бежецкую рядом с отделением незадолго до смерти Вероники. А если эта дама подкупила медсестру? Не зря же Алина не только уволилась на следующий же день, но еще и уехала из города. Ее домашние ничего о ней не знают. Сообщили, что она подалась на юг, но никто не знает, откуда у нее появились деньги на отдых». Андрей отпил кофе. «Это Изольда занятная женщина», — произнес он. «Я слышал о ней столько нелицеприятных вещей, а при встрече ведь даже не подумаешь, что она может быть такой вероломной. Вежливая, культурная, ласковая, все милочка да дорогуша. Просто ты плохо ее знаешь. Я знаком с ней уже не первый год, еще с тех пор, как она решила испортить жизнь Ольге. В память о тех временах Изольда все еще ненавидит меня», — Данил усмехнулся. «Но мне тогда удалось хорошенько ее припугнуть. Да только такие люди просто так не отступают. Знаешь, а я ведь уверен, что она причастна к смерти моей двоюродной сестры. Ольга говорила, что кто-то из верхушки Тауэра — преступник. А что мы знаем об Изольде? Ее отец, генерал Бежецкий, ненавидел ее настолько, что специальным приказом запретил держателям акций продавать их Изольде. У нее до сих пор нет ни единого процента». «Чем она ему так насолила?» — поинтересовался Андрей. «Вот и я хотел бы это знать. По этой причине она разругалась со всеми родственниками, ненавидела своего брата. Я был бы уверен, что это она отправила Аркадия на тот свет. Да вот незадача. От его смерти она абсолютно ничего не выиграла». Но, по словам Жанны, эта Изольда наняла Веронику, чтобы та соблазнила Бежецкого и помогла украсть со счетов деньги, — возразил Андрей. Только Жанна не может этого доказать. Разговор состоялся по телефону, и свидетелей у нее нет. Надо будет поговорить с гражданкой Гагалак еще раз. Пораспросить ее о прошлом. Она ведь знает Изольду уже много лет. Может, ей известно что-то из прошлого Бежецкой? Ведь в доме Насти и раньше происходили странные вещи. Андрей допил кофе и отодвинул от себя чашку. «Если хочешь, я могу пригласить Жанну к нам», — предложил он. «Пригласи», — согласился Данил. «Кто знает, может, этот разговор даст нам хоть какую-то зацепку».